Глава 16. Все вибрирует. «Прошу за мной», — приветствует меня Хельга Шандл. У нее коротко стриженные волосы, и она выглядит мудрой. Рядом с ней я сразу чувствую себя комфортно. Иду за ней в комнату, там на полу расстелен футон, накрытый белой простыней. Традиционная японская постельная принадлежность в виде толстого хлопчатобумажного матраса. Его расстилают на полу на ночь, а утром сворачивают и убирают в шкаф. Рядом расположен коричневый диван. По всей комнате расставлены растения. Создается эффект джунглей. И одновременно пахнет благовониями и подлеском. Чувствую, как каждая клеточка тела расслабляется, даже несмотря на усталость от разговора. Любопытно, какой вид массажа ждет меня сегодня. Я заслужила это. Шаг в правильном направлении. «Вы когда-нибудь делали массаж поющими чашами?» — спрашивает Хельга. «Нет. Посмотрите». Она вкладывает мне в руку несколько тяжелых чаш. И это. Хельга ходит по комнате и показывает миски разного размера. Затем она бьет по одной из них палочкой, покрытой мехом. Слышите? Она ждет, пока звук не перестанет резонировать. А это намного больше, и у нее совершенно другой звук. Бьет по другой чаше. Затем возвращается ко мне на диван, берет из моей руки маленькую миску, бьет по ней и вкладывает ее мне обратно в ладонь. Вот как это ощущается на теле. Взяв еще одну чашу, она ставит ее на меня. Веса почти не чувствуется. И вот. Она бьет в чашу, будто в гонг. Я просто слегка надавлю. Изумленно киваю. Это забавно и приятно. И в любом случае волнение от нового опыта отвлекает меня от вспышки эмоций. Сейчас ложитесь на футон, сначала на спину, потом на живот. Я расставлю поющие чаши. Одни будут на вас, другие рядом, некоторые дальше, прочие ближе. На ногах, голове, руках, животе. Я активирую их все. Иногда одновременно, иногда по одной. Расслабьтесь и просто плывите по течению. То есть никаких прикосновений. Разочаровываюсь я. Или вибрация чаш по ощущениям то же самое? Хочу быть счастливой. Можно сказать, это своего рода медитация. Ваше тело, ваша энергия, ваш водный баланс, разум — все завибрирует. Позвольте себе погрузиться в ощущения. «И в чем смысл?» — спрашиваю я, надеясь, что это не звучит грубо. «Это помогает». Например, если есть проблемы со сном или концентрацией внимания, когда устал и беспокоен, а также при головных болях, напряжении в шее, плечах или спине. Этот вид массажа приносит глубокое расслабление, снимает стресс и улучшает самочувствие. Также говорят, что поющие чаши стимулируют силы самоисцеления организма, а также творческие способности и креативность. По сути, речь идет о восстановлении гармонии между разумом и телом. Хорошо, думаю, это пойдет мне на пользу. Вот почему мы попросили заполнить анкету. Она доброжелательно улыбается мне. Готовы? Да. Выдыхаю, немного нервничая. Это настолько отличается от того, что я себе представляла, а красные фонарики на потолке напоминают о китайской еде. Я хочу ее. Перед глазами тут же возникает образ восхитительной ароматной тарелки китайской лапши из рассказа Патрика. Ха, что ж, отлично. Слушая, я понимаю свои желания. Всегда ли так будет? О боже, как расслабиться, когда мозг снова работает на полную мощность. Хельга показывает, куда положить голову, и просит опустить веки. Пожалуй, самая частая просьба за это путешествие. Мысленно закатываю глаза, вместо того, чтобы закрыть их. Хорошо, поехали. Слышу только шорох движения Хельги по футону. Вероятно, ставит поющие чаши. Иногда она садится у моей головы, затем в ногах. Когда же все начнется? И как поможет с болями в спине? Или стать счастливой? Мои мысли прерывают глубокий вздох Хельги. У меня должен был случиться опыт прикосновений и новых впечатлений. И массаж определенно не считается таким уж уникальным и захватывающим опытом. Хотя мне всегда хотелось попробовать. Опять же, я никогда в жизни не делала такого массажа. И, возможно, Вселенная выбрала его за меня. Итак, хорошо. Я выбрала что-то новое. А вчерашний опыт с Дэниелом зачтем за прикосновение и объятия. Раздается первый гонг у моих ног. Покалывает, не щекоча. Интересное ощущение. Вроде приятно. Раздается следующий на моей ноге. Ух! Не успеваю среагировать, как следующий гонг уже у меня на бедре. И чувство такое приятное. Теперь моя рука вибрирует, и так продолжается все время. Внезапно замечаю, что глубоко дышу. Не то чтобы у меня раньше были какие-то проблемы с этим. По крайней мере, не замечала. Но сейчас чувствую острую необходимость просто глубоко и сильно вдохнуть. Как будто набрала в 10 раз больше воздуха, чем обычно. Тело наполняется кислородом. Замечаю, как мысли замедляются. Хочется обо всем подумать, но в то же время я жажду тишины, чтобы слушать и чувствовать поющие чаши. Я как будто снова ребенок в утробе. Ощущение безопасности, но совсем не так, как вчера с Дэниелом. Защита. Мне даже не хочется высмеивать или оценивать эти мысли, просто позволяю им приходить и оставаться в моей голове. Словно в трансе, переворачиваюсь на живот, когда Хельга просит об этом. Надеюсь, что этот час никогда не закончится. Я здесь и в то же время так далеко, как никогда. В какой-то момент чаша перестает звучать, и на моих губах появляется счастливая улыбка. «Когда будешь готова, можешь медленно сесть», — слышу я голос Хельги. Двигаюсь, как улитка. Медленно, будто у меня все время мира. Чувствую головокружение. Тело все еще вибрирует. Как раньше, когда весь день проводила в море, а вечером, лежа в постели, все еще ощущала колебания волн. Короткий укол тоски пронзает меня при мысли об этом. Совершенно забыла о своей летней грусти. Когда все на улице со своими друзьями, готовят барбекю в парке, ходят на озеро или пьют пунш в саду, а я одиноко прячусь в квартире. Или сбегаю к маме, с которой чувствую себя менее одинокой, но более раздраженной. Что же теперь делать? Этот безумно потрясающий опыт закончился всего за 5 минут, и я снова разрушаю счастливое состояние. Не может быть! Неужели мое путешествие подбросило мне картонную коробку с кусочками головоломки, и теперь все они лежат передо мной разбросанные? Хельга протягивает стакан с водой. Выпиваю его. Спасибо. Такое чувство, как будто пьяная. Смогу ли я встать на ноги и пойти? Рада, что нет никаких планов на сегодня. Думаю, нужно как следует все обдумать.